Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я искренне всех приветствую любовью Иешуа. И верю, что Бог благословит сегодня нас так же, как и всегда, своим присутствием. Я думаю, что для нас это самое важное. Сегодня мы с вами начинаем изучать соборное послание апостола Иуды. Автор послания Иуда отождествляется с апостолом Иудой Левием и Фадеем. Называют его Левий Фадей. Вы это можете найти в Евангелии от Матфея 10 глава, 2, 4 стихи, от Марка 3 глава, 16 по 19 стих, и от Луки 6 глава, 16 стих. Послание очень короткое, написано для верующих из иудеев, так же точно, как и послание Петра. Неоднократно автор этого послания, апостол Иуда, ссылается на танахические книги и на апокрифы, например, книга Еноха, книги Моисеева. Он обличает лжеучителей за их распутство, за их ложь, обман, вкрадчивость вот такую. И, признаюсь честно, вот на мой взгляд, ярче всех Иуда описывает в своем послании или дает характеристику лжеучителям. Мы сегодня с вами не дойдем до этого раздела. Я хочу сегодня начать только. Давайте мы с вами прочитаем первые два стиха. Если будет время, я прокомментирую еще потом чуть-чуть дальше текст, но пока я хочу коснуться вступительной части. Иуда, раб Иешуа Мессии, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иешуа Мессией, милость вам и мир, любовь-то умножится. Амен. Знаете, я когда вот только мы приехали в Израиль, у нас сосед был по лестничной площадке, наверное, правильно, да, будет это? Его звали Иуда. Хороший такой мужчина, мой ровесник. И вот мы когда только приехали, да, то есть для человека, который из славянской культуры, имя Иуда, знаете, звучало как такое клише, такое рошемра, плохая характеристика. Я думал, как можно так назвать было ребенка? Вот. Ну, был бы я родителем, ну, в жизни не дал бы такое имя, понимаете? Но посмотрите, насколько сильно отличается культура, да, вот Израиля и других стран. И по прошествии времени я просто понял, что это одно из самых благословенных имен, потому что имя Иуда означает, во-первых, царское колено, это четвертый сын Иакова был, да, от глагола «леодот», то есть славящее Бога. Вы представляете, колено, славящее Бога, это царское колено. И оно славит не просто, вот если понимание это расширить немножко, то есть царское колено – но они славят Бога. То чем может царь прославить Бога? Я не думаю, что речь идет именно о игре на инструментах, хотя Давид прекрасный был поклонник Божий, да, и прославитель. Я думаю, речь идет больше все-таки о делах, о поступках, которые прославляют Бога. Потому что Иешуа, Иисус, он же тоже был рожден из колена Иудина. Он потомок именно этого рода. Из 12 колен, колена Иудина. И больше, чем он прославил Бога, вряд ли кто-то это сделал, правда? То есть полное соответствие вот этому имени. И знаете, один человек, который был Иуда Искариот, вот, благодаря ему это имя стало таким вот нарицательным или плохим, но именно вот в славянской культуре. То есть там, если говорят на человека Иуда, то это имеется в виду предатель, правда? В Израиле, если на человека говорят Иуда, это значит, что он очень благословенный человек. Посмотрите, как сильно отличается восприятие. Я думаю, что для нас все-таки важнее опираться на ту культуру, в которой был рожден и вырос наш Господь. Поэтому Иуда – благословенный апостол, благословенный человек – Предания говорят, что он свою деятельность апостольскую совершал на территории Сирии и удостоился мученической кончине в городе Арате через букву Т. Арат. Ныне Берут. Иуда – раб Иисуса Христа. Опять же, может показаться странным, правда, вот эти вещи. Но давайте мы вспомним Иакова и Исава. Когда Иаков, вот у нас недавно были парашат Шаво. То есть это было такое, знаете, стандартная форма вежливого обращения к брату, потому что когда Иаков возвратился после 20 лет странствий своих, он боялся встретиться с Исавом, он говорил: «Раб твой, это дети раба твоего». То есть здесь на Востоке очень часто употреблялось это словосочетание, когда человек хотел проявить особое уважение к другому или показать свою позицию и готовность быть буквально рабом человеку, да? То есть в Писании мы часто ведь читаем такую формулировку, правда? «Раб твой». И Авраам говорит о себе, да? «Не прогневайся, владыка, на раба твоего», когда он говорит с Господом и так далее. Призванным, которые освящены Богом Отцом. Вот я хочу акцент поставить на трех словах: призванные, освященные и сохраненные. Здесь есть определенная последовательность. Дело в том, что Бог на самом деле обращается ко всем людям. Бог призывает буквально каждого человека к себе. Почему? Потому что Бог знает наверняка, для чего Он сотворил человека. И как далеко человек отклонился от той цели, для которой он был сотворен Небесным Отцом. И поэтому Бог приложил не просто максимум усилий, а Сына Своего отдал для того, чтобы искупить или выкупить человека из того плачевного состояния рабства греха, в которое он попал. Поэтому Бог призывает всех буквально людей, блудников, воров, бандитов, преступников, интеллигентов, профессуру, любого человека, царя и пастуха, понимаете, в свое царство. Он говорит: приди ко мне, обратись ко мне. Внимание всех людей сосредоточено только на земной жизни: работа, карьера, положение в обществе, обладание какими-то материальными ценностями. Даже те, которые насобирали много золота, все равно не говорят: все, теперь хватит. Он не может это потратить, ни он, ни его дети, в течение всей жизни. Не в состоянии просто потратить на себя. Продолжает накапливать, удовлетворяя вот эту похоть, алчность, вот это желание. Знаете, я никогда не проповедовал и не говорил, что деньги – это плохо. Неправильное отношение к ним – это плохо. Это такой же точно инструмент или материал, которым мы пользуемся в обыкновенном мире. Это просто эквивалент обмена товара, больше, ни больше, ни меньше. Понимаете? Совсем недавно еще не было бумажных денег. Впервые начали они появляться, насколько я помню, относительно давно. Если кому интересно, это 11 примерно, 12 век. Это были векселя, которыми пользовались орден тамплиеров. Вместо золота они отправляли бумагу. Вот эта бумага подтверждалась определенным количеством золота. Вот говорят, что начало было именно там. А потом просто стали печатать, подтверждать эти бумажные знаки металлом. А сегодня никто этого не делает. Уже давно. Просто печатают бумагу, которая, в принципе, искусственно как бы поддерживает это все. Понимаете, люди как бы тратят всю свою жизнь на погоню за фуком, за пустотой, за воздухом. Бог говорит: друзья мои, обратитесь ко мне. Он призывает всех. Но Писание говорит, что очень много званых, но мало избранных. И я отношу слово «призванные» к людям, которые отозвались на этот призыв Божий, они были званы и стали избранными. Они отреагировали, да? Давайте мы коротко, вот я хочу проиллюстрировать эту мысль отрывком из Евангелия от Луки, 14 глава. Довольно известное место, тем не менее, мы его зачитаем с 16 стиха. Луки 14, 16. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Аминь. 15 стих говорит, что некто из возлежавших с ним сказал ему, Иешуа: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“, и он рассказывает вот эту притчу. Обратите внимание, эти люди, которые не идут на званый ужин, они поступают очень вежливо, правда, культурно, извинились, это же не то, что там сказали: „Так, кто ты такой?“ Нет, они сказали: „Слушай, извини, ты понимаешь, не могу“. Почему тогда гневается хозяин? Как вы думаете? Они же извинились. А почему он разгневался? Это первый момент, потому что говорят неправду, просто не хотят идти, они его не уважают. Но еще что очень важно, вот когда они его игнорируют, они показывают, что на самом деле у них есть как бы другие дела, которыми они хотят заняться. Но этот человек, если вы откроете Евангелие от Матфея, он откормил скот. Для этого он забил этот скот, то есть человек конкретно потратился, а ему говорят: „Ты извини, но мы не можем прийти“. Что такое званый ужин? Это когда заранее человека туда зовут, когда заранее его туда приглашают, и он может построить свой временной график так, чтобы туда прийти. Поэтому эти люди, вот они говорят вроде бы важную причину. Вроде бы. Говорят: „Слушай, я землю купил. Мне нужно пойти посмотреть ее“. Кто-нибудь из вас будет покупать землю, не глядя на нее? А? Может, это свалка? Может, вам продают меньше земли, чем есть на самом деле, да? А может, хозяин не тот? Наверное, любой из вас, кто купил бы сегодня дунам даже земли, или поле, он бы пошел и проверил. Так или нет? А потом заплатил бы деньги. Какой человек сначала купит, а потом пойдет проверять? Поэтому Даниил правильно сказал, это обман. Он уже все проверил. Каждый из этих людей купил 5 пар волов. Когда покупают лошадь или вола, или верблюда, разве не открывают ему рот, не смотрят зубы, какие у него? То есть по зубам определяют возраст. Если зубов нет, уже выпали все зубы, никто эту лошадь не купит, так или нет? Она кушать не может нормально, значит, силы не будет. И волы, конечно, уже все проверено. Сегодня точно так же, когда людей Бог призывает, Он говорит: „Придите ко мне, придите в мое царство“. Сейчас, сегодня. Люди говорят: „Ой, да ты понимаешь, у меня дети, как будто у нас их нет. А, у меня работа, у меня отпуск, а я после Нового года приду, а я на Пасху собирался, ну и так далее. То есть человек просто не хочет прийти к Богу, не понимая, что от этого зависит, где он будет в вечности. Жизнь на земле очень, очень и очень скоротечна. И когда она заканчивается, в любом возрасте это может произойти, человек предстанет пред Богом во суд. Так написано, ибо суждено человеку один раз умереть, а потом суд. И Бог определит просто, где ты будешь. Но сегодня твой статус решается не там на суде, как люди думают, по делам Бог взвесит, сколько я сделал хорошего, а сколько я сделал плохого. Возьмите целую бочку хорошего меда и размешайте там одну чайную ложечку дегтя, и вся бочка меда будет негодная. Что там взвешивать? Один грех испортит всю жизнь. Одна мысль неправильная, кривая. Поэтому нет человека на земле такого, который бы не грешил. Мы все нуждаемся в прощении. И Бог призывает нас и говорит, придите. Я приготовил для вас ужин званый. Почему люди читают газеты, книги, интернет, смотрят телевизор? Там, потому что им нужно кормить свою душу. Информацией. Человек не может не развиваться, он создан Богом так. Поэтому люди читают, путешествуют, чтобы много увидеть. Они как бы накапливают внутри себя какую-то информацию. Я был там, я был здесь, я это знаю, я то видел. Это как бы то, чем питает человек свою душу. Но Писание говорит, земля это придет и все, что на ней. Все это закончится. Останется только Божье Слово. И это не значит, что, знаете, человека посадят в такую вот бетонную комнату и дадут ему книгу. Ну, там и белый свет будет. Вовсе нет. Имеется в виду, что есть приходящие вещи, есть вечные. И поэтому Бог призывает, Он говорит, придите, я накормлю вас. Я напитаю ваши души. Мы все хотим питаться, я имею в виду не в живот, а в мозг. Мы хотим питать свой интеллект, свою голову, свой разум, если хотите. Мы хотим развиваться, то есть быть сытыми, иметь избыток, может быть, даже обладать чем-то, чтобы могли это поделить с другими. Но обратите внимание, благая весть, то есть это, в принципе, можно сказать, хорошая новость. Можно так сказать или нет? Евангелие. А? Вот газета, которую утром я купил, она уже сегодня не является свежей. Согласны со мной? Она не новая. Уже новая нужна. Уже события произошли, завтра в свежем выпуске снова будет. То есть газета стала просто куском бумаги. Ее даже прочитать до конца невозможно. Очень толстые газеты сегодня выпускают. Так или нет? Но вот эта книга по сей день остается свежей. И эта новость уже 2000 лет является новостью, что Сын Божий пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. И тебе осталось только поверить в это, чтобы обрести дар вечной жизни. Поэтому он и дар. Его не нужно зарабатывать. Его не нужно отрабатывать. Его нужно просто принять. Ну, естественно, благодарное сердце хочет хоть как-то сказать спасибо. Так или нет? Поэтому нормальная реакция на Евангелие – это посвящение своей жизни Богу. Давайте мы снова вернемся в наше послание. Второе – освящены. То есть посвящение. После того, как Бог призвал, и в принципе мы с вами, знаете, вот я о себе точно знаю, что я вот из той категории хромых, слепых, подзаборных вот этих вот. В плане каком, что жизнь, ну многие в этом зале, я знаю просто, так же себя чувствуют, потому что жизнь, ну скажем так, побросала, побила, но где-то внутри нас всегда было вот это желание жить хорошо, жить честно. И хотелось, чтобы рядом тоже были такие же люди, которые не будут от тебя куски отрывать, как хищники, а будут тебе залечивать твои раны. И поэтому мы, призванные Богом и ответившие на Его призыв, конечно же, мы освящены Богом. Что это значит? Что мы освящены. Если вы откроете Танах и будете читать, вы увидите, что когда были созданы сосуды для скинии, мы с вами изучали, да, вот храм, скинию изучали, не храм, мешкан. Когда эти сосуды были сделаны, что с ними потом произошло? Их осветили. То есть над ними произвели определенное ритуальное действие для того, чтобы отделить эти сосуды от любых других предметов и сосудов. Потому что там не только сосуды, но и предметы. Все они были освящены Моисеем. И переданы Аарону для того, чтобы он в храме совершал ими определенные действия. Но из этих сосудов нельзя было просто пить воду. Нельзя было этим совком просто там яму копать или что-то делать. В совок можно было только священнику набирать угли и заходить с ними в мешкан. То есть немыслимо даже было применение в повседневной жизни вот этих сосудов. Интересно, вот когда в книге «Исход» описывается приготовление кторета, это курение, фимиам вот это, да? Там он называется по-русски немножко по-другому. На иврите это кторет самим. И вот эта смесь, которая сжигалась на углях, там написано, ее ни при каких условиях нельзя было использовать в обыденной жизни. А если вы помните, вот в книге, у нас есть эта книга «Молитва имена Бога», вот автор там объясняет, что это вещество, которое сжигалось в мешкане, оно своим дымом и запахом, оно изгоняло, такое вот действие имело. Ящерицы, жуки, там все разное, вот это вот нечисть, ее там не было вообще вокруг мешкана, потому что там постоянно сжигался кторет. И от него просто для человека это благоухание было. А вот эти все насекомые, скорпионы, все это убегало, потому что не могло. Змеи также не могли дышать вот этим воздухом. Но человек не мог у себя дома в палатке, понимаете, воскурить вот этот фимиам. Не имел права. Другая смесь, другой состав, да, вот этот состав нет. Освящение – это когда отделили для четкой определенной цели. И когда Бог здесь говорит призванным, которые освящены, то есть это послание Иуды адресовано призванным людям, освященным Богом, и это освящение заключается в нашем отделении от этого мира. Что это значит? Мы же с вами ходим на работу, мы же с вами в обществе, мы же не живем как затворники, да? Мы остаемся, Петоха Цибур, мы остаемся внутри хевры, внутри общества какого-то. Но наш внутренний мир совершенно другой. Мое восприятие жизни другое. Я иначе смотрю на эту жизнь, потому что уже освящен Богом. Я отделен Богом. Например, бар. Я же бар обхожу стороной, я же не хожу туда. Почему? Освященный потому что. Не хожу в дом терпимости. Почему? Освященный потому что. Я имею точно то же самое физическое строение, что было до 30 лет. Почему я не хожу туда? Потому что освящен. Я отделен Богом, Духом Святым отделен вот от этой всей грязи, от этой нечисти. Несмотря на то, что я нахожусь внутри общества, на меня не влияет то, что внутри общества происходит сегодня. На меня влияет Божье Слово, которое неизменно во все времена и во всех народах. Оно одно и то же. И действие его такое же. Поэтому вторая часть или второй момент освящения. Я вам скажу, мы должны сами себя освящать. Мы должны омываться молитвенно, покаянием. Мы должны отделяться от этого мира, даже когда есть соблазн какой-то. У каждого человека, наверное, возникает какой-то соблазн что-то сделать, что-то приходит по памяти из прошлой жизни. Мало ли что. Но внутри нас есть уже вот эта преграда, созданная Духом Святым, для всего вот этого грязного. Знаете, как барьер, который не пропускает, дамба такая вот. Как следствие, происходит сохранность. Бог сохраняет нас для своего Царства. Сохранены Иисусом Христом, написано. Например, в послании к Галатам мы находим стих, 2 глава, 20 стих. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Выучите на память этот стих, не пожалеете. Звучит он так. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Другими словами, сохраняет меня Иисус тогда, когда Он во мне живет. Понимаете? Мы призваны, и мы отреагировали на это призвание. Мы освящены, и мы должны ценить это освящение, свою отделенность от этого мира. Никогда не чувствуйте себя ущербными, когда вас приглашают куда-то. Это особенно касается молодого поколения, которым предстоит еще сделать свой выбор. Я уже сказал, у каждого в своем возрасте свои, как бы, да, вот соблазны, наверное, я думаю. Но особенно вот молодое поколение, не бойтесь заявить, что вы не хотите травить себя. Не хотите блудить, и это тоже отравление. Сохраните себя для брака. Сохраните себя для будущего мужа или жены. Это так прекрасно, когда люди вступают в брак чистыми. Я всегда вот молодые, да, вот несколько пар у нас женились. Я всегда говорю, храните себя, не вступайте в эти отношения до свадьбы. Почему? Потому что свадьба, даже в день свадьбы может не состояться. Может или нет? Может. В день свадьбы. И если ты откусил от этой груши, а она не твоя, чего ты кусаешь? А если твоя, будешь всю жизнь кушать и соком этим наслаждаться. Никуда она не денется от тебя. Только спиление будет. То есть, на самом деле человек ничего не теряет, когда не вступает вот, в близкие отношения. Некоторые говорят, а вдруг там не подойдет, ну надо попробовать все. Если у тебя никогда ни с кем не было никаких контактов, что там пробовать, что не подойдет? Бог сотворил все так, что все подходит. И если ты еще не развращен, ну, тебе не с чем сравнивать. Это то, что есть. И будет до конца твоей жизни, когда ты верующий. Или ошибаюсь в чем-то. Так или нет? Ну вот и все. Поэтому не бойтесь просто заявить о своей позиции. Это пример. Кому-то будут предлагать сигарету, кому-то наркотик, кому-то алкоголь. Или в комплексе это все. И как следствие будут. Это самое распространенное зло на самом деле, которое лишает мира людей, заставляет убивать, мстить, ненавидеть и многие-многие другие вещи. Но если ты свой сосуд сохраняешь чистым, что бы там ни случилось с той стороны, ты остаешься чистым, при своих ты ничего не теряешь, пока не встретишь определенного Бога человека. Поэтому мы тоже должны научиться себя сохранять. И мы должны научиться себя освящать для того, чтобы быть на самом деле призванными и избранными чадами Божьими. Я хочу сказать, что дальше, когда мы с вами будем изучать, вот послание направлено против лжеучителей. Для меня это особенно ярко звучит, потому что слово обращено к призванным, освященным и сохраненным, чтобы мы умели различать и не поддавались разного рода неправильным течениям, учениям, идеям и всему чему угодно. Потому что как бы итог вот всего этого, чтобы человек отдалился от Бога. Религия – это территория настолько, ну так скажем, плодовитая в этом плане, чтобы люди были далеко от Бога, погружают их в религию, обряды какие-то, что-то такое, а Божьего слова нет. А если нет слова, это же все шелуха. Ты когда зерно собираешь, тебя же не интересует шелуха или солома. Тебя интересует зерно, из которого можно молоть хлеб. А тебе всю жизнь предлагают солому. И говорят, ее ж больше. Ну и что же больше? Она ж солома и есть. Ее и должно быть больше. Меня интересует зерно, хлеб. Пускай горсть небольшая, но хлеба. Поэтому особое внимание мы должны с вами уделять своему внутреннему состоянию, своему внутреннему человеку. И если мы в свою жизнь, в свое сердце впустили Бога, Он должен быть хозяином, Он должен быть царем, а мы должны быть рабом, так же, как Иуда раб Иисуса Христа. И мы должны быть рабами, то есть людьми, которые исполняют волю своего Господина. А воля Его для нас, она благая, угодная и совершенная. А чтобы исполнить волю Господина, нужно понимать, чего Он хочет от нас в этом мире. Он хочет, чтобы мы отличались. Понимаете? Община или церковь, она не может не отличаться от мира, иначе она не будет тогда церковью. Вы понимаете? Она тогда будет миром. Чем невеста отличается от любой другой девушки? Чем? Ну, невеста, понятно. Но вот если по улице она идет, наряд у нее, она одета иначе. Понимаете? Она выглядит по-другому. Причем, если вы посмотрите, все невесты красивые. Вот их всегда так наряжают, так украшают, они все красивые. Вот парадокс, ну вы замечали вообще такое? И все счастливые, конечно. Женихи не особенно. Как? Женихи не особенно. Куда? А, оглядываются на невесту. Наверное. Понимаете, она отличается одеждой. Видно, что это невеста. У нее сегодня вот такой день события. Церковь точно так же должна отличаться от этого мира, как невеста отличается от всех остальных девушек. И все понимают, что она кому-то принадлежит, так или нет. И сегодня она отдана будет тому, кто станет ее мужем. Точно так же церковь принадлежит Господу, как невеста своему жениху. И никто другой не может ей диктовать свою волю, свои условия, образ жизни и во что одеваться. Понимаете, о чем я говорю? Что вы там ни говорили, Церковь должна быть похожа на церковь, на невесту. Сегодня, к сожалению, есть такое понимание, для того, чтобы людям было легче прийти, вот надо им создать вот такие условия, а дальше ничего не говорят, обтекаемая форма, но я всегда говорю, чтобы не отличаться от мира ничем. Ну так получается. Чтобы человек, придя сюда, не чувствовал как бы, ну там вот разницы какой-то или давления. Для меня это ересь чистой воды. Человек должен чувствовать, что он пришел в церковь, пришел в собрание. Он должен чувствовать себя здесь не так, как на улице. Иначе в чем разница? Понимаете? Должна община, должна просто обличать того, кто сюда приходит из мира. Иначе что-то не так с ней. Как же он покается, если его не будет обличать она? Да? Она пытается сказать, что это закон, это так, это так. Да вы Библию откройте, люди. Или глаза, а можно и то, и другое. Открыть и посмотреть просто. Церковь должна быть чистой, без пятна и порока, невестой, приготовленной, вымытой для своего жениха. И мы знаем в Писании, что церковь, она невеста Иисуса Христа. Так или нет? Так должна она себя хранить или нет, вопрос? Конечно, должна. Я искренне хочу всех нас благословить, чтобы вот это вступление мы просто растворили в своем сердце, чтобы это стало для нас хлебом и зерном. Амин. Драгоценные, возлюбленные братья и сестры, давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за этот чудесный вечер, за то, что Ты благословил нас своим присутствием и говорил с нами посредством Духа Святого, через Слово Твое. Благослови каждого брата и каждую сестру и восполни всякую нужду. Благослови нас на остаток этой недели, и чтобы в шаббат вся община, она снова была, как приготовленная невеста перед своим женихом. Благослови нас, Боже. Искренне молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.